Глава 17. Руслан припарковался во дворе перед домом Ани и вышел из машины. В Джакитау было не так скользко, но он все равно ехал не слишком быстро. Колющая боль в боку прекратилась, но вместо этого его слегка знобило, как будто простуда начиналась. Он понадеялся, что горячая домашняя еда быстро приведет его в порядок. Поздним субботним вечером свет горел почти во всех окнах. У подъезда крутилась чья-то черная кошка, тут же прошмыгнувшая мимо его ног и умчавшаяся по лестнице вверх, стоило Руслану открыть дверь. Он только услышал, как Аня повесила трубку домофона, и тот щелкнул чересчур громко. Лифт, казалось, тоже слишком сильно шумел, и Руслан списал это на простуду. На лестничной клетке у Аниной двери стояла пожилая женщина. Руслан застыл при виде нее. Он не спрашивал у Ани про возраст ее тетушек, потому решил, что это могла быть одна из них. Помогла довести вещи, например. Его перегретый подскочившей температурой мозг выбрал эту версию. «Здравствуйте», — сказал он, и женщина обернулась. «Ты что, меня видишь?» — удивилась она. Руслан опешил, не понимая, что женщина имеет в виду. «Конечно, а почему не должен?» Она вдруг широко улыбнулась, прижала руку к щеке и воскликнула. «А, ты же тот парень, который Ане пакеты таскал. Помирились, значит?» «Мы вроде и не ссорились», — растерянно сказал он. Женщина отошла от двери к соседней, пропуская его. «А я ее соседка. Она, наверное, про меня и не говорила. Ну, будем знакомы, я тетя Шура», — представилась она и улыбнулась еще раз. «Я Руслан, очень приятно». Он немного растерялся, когда тетя Шура обошла его кругом и, вернувшись к соседней двери, сказала: «Но если ты меня видишь, то, наверное, ты такой же, как Аня». «Какой такой?» Тетя Шура улыбнулась совсем уже лукаво и вдруг исчезла прямо на глазах, будто ее ветром сдуло. Чудом удержавшись от матерного вопля, Руслан тут же принялся стучать в Анину дверь. Руки ощутимо дрожали. «Ты чего, тут открыто?» — распахнула дверь Аня и впустила его внутрь. «Что случилось? За тобой как будто черти неслись». «Почти». Переводя дыхание и моргая от слишком яркого света в прихожей, сказал Руслан. «Я, кажется, призрака встретил». «А, тетя Шура», — спокойно сказала Аня. На его заторможенный кивок она пожала плечами и сказала: «Я же говорила, что на лестничной клетке живет привидение. Оно хорошее, только очень уж назойливое». Руслан молча не сводил с Ани глаз. «Видимо, встреча с Камлауши что-то в тебе разбудила», — снова пожала плечами Аня. «Если у нас и правда общие предки, то ничего удивительного». «Как ты с этим живешь?» — выдавил он. «Привыкаешь. Видишь, тетя Шура совсем не опасная. А часто они тебя и не замечают даже». Руслан стянул шарф и шапку и утер вспотевший лоб. «Ты что-то совсем бледный», — обеспокоенно заметила Аня, забирая у него вещи и определяя их в шкаф. «Заболел?» «Да, как-то мне нехорошо». Прохладная ладонь приятно прикоснулась к его лбу, и он удивленно поднял на Аню глаза. Она деловито проверила у него температуру и сама себе ответила: «Вроде нет. Может, от испуга? Пошли ужинать, я гуляш подогрела». Карамелька выглянула из комнаты и, фыркнув, прошла мимо них на кухню. Даже не стала его привередливо обнюхивать, видимо, уже считала за своего. В кухне мягко светило из-под тканевого абажура. От кисточек по комнате блуждали причудливые тени, и Руслан ощутил, как закружилась голова. Нет, все-таки что-то с ним было не так. От ароматного горячего гуляша с нежнейшим пюре почему-то лучше не стало. Будто внутри стоял ледяной комок, который ничего не могло согреть. В чашке с чаем плавала липа, и вкус был отчетливо медовый, летний. Руслан засмотрелся на кружение травинок и совсем потерялся во времени и месте. «Руслан!» — окликнула Аня, вырывая из круговорота чаинок и лепестков. «Я говорю, всех духов в доме разогнал?» «Там никого, конечно, не было», — отозвался он, отодвигая чашку. Пальцы мгновенно озябли без теплой керамики в ладонях. «Но зато я нашел вот это. Видимо, откуда-то из вещей выпало, когда я их забирал». Он достал из кармана фотокарточку и протянул Ане. Карамелька, мяукнув, тронула его лапкой, и Руслан отодвинулся, давая ей маневр для прыжка. Свернувшись клубком на его руках, она принялась мурчать. От ее пушистого теплого брюшка Руслан немного согрелся. Все-таки простуда, видимо. «Ух ты! «Я ее не видела», — восхитилась Аня и перевернула, чтобы прочитать надпись на обороте. «Маркина. Знакомое что-то. Посмотри по карте, кажется, это недалеко от берега». «Точно! Я была там на днях, и этот адрес я вспомнила. Там до сих пор кто-то живет». Руслан оживился. «Думаешь, это мог быть дом кого-то из них? Бабушка жила на Вахитово, так что она точно отпадает». «Фируза Талгатовна тоже всю жизнь прожила в нашем доме. Остается только Тахир». Они переглянулись, и Руслан заметил радостный огонечек в глазах Ани. «А вдруг он до сих пор жив? Тогда мы сможем узнать, как у них все было на самом деле». Приятно кольнуло это «мы». Но Руслан пропустил мысль дальше и ответил. «Можем завтра съездить к этому дому и проверить». «А давай прямо сейчас позвоним?» Он красноречиво посмотрел время на экране телефона и показал ей. «Ну и что? В 9 вечера старики еще не спят. У них же обычно бессонница». Аня набрала номер справочной и, дождавшись ответа, спросила. «Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, номер телефона. Адрес Маркина, 13». Она быстро записала продиктованные оператором цифры и, поблагодарив, повесила трубку. «А теперь дело за малым. Если это правда он, то завтра съездим. А нет, так и бензин нечего тратить». Руслан фыркнул от ее практичности и кивнул. По набранному номеру долго шли гудки, и, казалось, Аня уже сама пожалела, что так поздно звонит пожилому человеку. Но тут в тишине, нарушаемой гудками и мурлыканьем карамельки, раздался сиплый мужской голос. Обладателю было лет 80, не меньше. Аня смешалась и не сразу ответила. «Простите, я могу поговорить с Тахиром Абый?» — решилась она. «Говорите, я вас слушаю». Отозвались в трубке, после чего на том конце провода закашляли. Аня испуганно оторвала телефон от уха и нажала кнопку отмены. В глазах плясали уже не огоньки, а испуг. «Ты чего?» — удивился Руслан, потянувшись к ней. «Он жив. Я не думала, что нам повезет». Аня побледнела, а руки задрожали так, что она выпустила телефон из рук. От резкого звука карамелька проснулась и впилась когтями в ногу Руслана. «Это же хорошо». Он уже не был так уверен, что понимает ее реакцию. «Не могу поверить», — расширившимися глазами смотрела на него Аня. «Понимаешь, я так хотела знать, какой была бабушка в молодости, но одновременно я боялась, что открою о ней что-нибудь такое, ну, после чего ты уже не можешь думать о человеке, как прежде». Руслан кивнул, аккуратно беря ее за руку, и она, словно этого не заметив, продолжила. «А тут не просто знавший ее, а тот, кого бабушка любила». И кому, возможно, она сделала больно. А вдруг настолько, что он не скажет про нее и слова доброго? А почему тебе так важно, что про нее думают другие? Мне не важно. Тетушки всегда ее ругают, вспоминают, какой властной и жесткой она была. Я-то ее знала другой, для меня она была бабушкой. Как мать Ульяна, может, и не справилась. Но с нами она смягчалась. Тогда в чем дело? Аня шмыгнула носом, и Руслан испугался, что она начнет плакать. А что делать с плачущей девушкой, он, увы, не знал. Обычно у него в таких случаях срабатывала стратегия «беги». Это другое. Это любивший ее человек. А в этой роли я ее даже представить не могу. Не укладывается у меня в голове, что бабушка тоже когда-то была молодая и без дедушки. Дед же ее тоже наверняка любил. Так какая разница? Аня покачала головой. Но она его не любила. Она просто с ним прожила почти всю жизнь, не уважала и унижала при любом удобном случае. Но родила ему троих дочерей. Ага, и била по лицу, когда они ссорились. А он терпел. По ее телу прошла дрожь, отдавшаяся в руку. Дедуля мне как-то сказал, что зря он не попросился остаться в Германии, где служил. До конца жизни вспоминал те дни с теплом. Единственное место, где он был счастлив. Руслан представил себе мужчину, которого описывала Аня. Наверняка раздавленный пятой властной жены, боящийся сказать хоть слово поперек, чтобы не получить скандал или пощечину в пылу ссоры. Кого-то он ему напоминал. Хмыкнув, Руслан сказал. «Кажется, после этого я понимаю, почему наши бабушки подружились. Однажды Фируза Талгатовна спустила деда с лестницы». Аня вздрогнула, но слова Руслана произвели должный эффект. Сначала она фыркнула, потом еще раз фыркнула, а в конце концов рассмеялась. «Прости», — выпалила она, не в силах сдержать смех. «Прости, но моя до такого все же не доходила». Руслан и сам не удержался от смешка. А вот тогда мне было совсем не смешно. Ты это видел? Он кивнул. Как такое вообще произошло? Не могу представить такое в татарской семье. Из всех правил бывают исключения. Но к чему я это сказал? Ты уже знаешь о ней столько неприятного, жестокого, но все равно ее любишь. Так что неважно, что скажет этот Тахир-абый. Она не перестанет от этого быть твоей бабушкой. Аня расплылась в улыбке и благодарно сжала его ладонь. Но вместо тепла от ее руки потянуло холодком, да так, что у него даже в сердце закололо. Изменившись в лице, она беспокойно спросила: «Ты в порядке? У тебя есть что-нибудь от сердца?» Вскочив, Аня пронеслась в ванну и, прогремев аптечкой, через минуту вернулась с блистером нитроглицерина. Судорога вскоре отпустила, но холода стало будто больше, уже отдавая в кончики пальцев. «И давно у тебя так?» Придвинув стул ближе и вглядываясь в лицо Руслана, спросила Аня. «Да с утра как-то не по себе. В понедельник съезжу в поликлинику». «Обязательно. Если это сердце, то не стоит медлить». Они помолчали, наблюдая за соскочившей на пол карамелькой. Потом Аня подогрела чайник и разлила еще по чашке чая. Посуда была очень тонкая и изящная, под стать светлой уютной кухне с кружевными занавесками. «Знаешь, чего я никак не могу понять?» — подала голос Аня. «Как они могли общаться? Ведь твоя бабушка не знала русского, а моя — татарского». «Может, у них Тахир-абый был переводчиком?» — предположил Руслан и отпил еще глоток чая. «А представь, как ему было тяжело, когда они ругались. В татарском нет аналогов русскому мату, только свой». Аня хихикнула, явно представив себе эту картину. «Бабушка точно не лезла за словом в карман. Ох, и тяжко ему тогда приходилось. А моя начинала так быстро кричать, что я половину слов не понимал. Даже дедушка, наверное, ее не всегда понимал. Тогда мы должны привезти медаль этому герою». Тут они уже засмеялись в голос, отчего кошка в испуге выскочила из кухни. «Значит, все-таки стоит к нему съездить?» — успокоившись, спросила Аня. Руслан пожал плечами. «Мы ничего от этого не потеряем». Чай остыл, и холодок в пальцах снова вернулся. Руслан поежился и представил, как сейчас по скользким улицам поедет в пустой оставленный дом, где не горит ни одного окна. Стало еще промозглее, а на душе так и совсем паршиво. Словно прочитав его мысли, Аня сказала: «Уже поздно. Могу постелить тебе на диване, только не пугайся, если карамелька решит ночью проверить, жив ли ты. Я бы предпочел твое внимание». «А у тебя, похоже, и правда температура», — подняв бровь, ответила Аня. «Я думала, ваша религия не позволяет добрачные связи». «Я перестал соблюдать ритуалы, как только съехал от бабушки», — пожал плечами Руслан. «А я сплю со сковородкой под подушкой, если что», — спокойно ответила Аня, и он так и не понял, пошутила она или была совершенно серьезна. В квартире стало тихо. Аня проверила перед сном почту, добавила пару абзацев в главу и стала укладываться спать. Из гостиной не доносилось ни звука. Видимо, Руслан устал с дороги и тут же уснул. Карамелька, предательница такая, осталась с ним и даже не посмотрела на хозяйку, когда та закрывала за собой дверь. Время перевалило за час ночи, весь выпитый вечером чай дал о себе знать, и Аня, не спавшая из-за волнения перед завтрашним днем, вздохнув, выбралась из-под теплого одеяла и направилась в ванную. Из окна лился свет от фонаря, бросая от кружевных занавесок причудливую тень на все вокруг. В этой тени, добиравшейся и до гостиной, состоящим перед ней диваном, ей почудилось, что у изголовья кто-то стоит. Она сделала шаг вперед, и тень тут же сдвинулась в сторону. По спине пробежал холодок, и Аня замерла на полпути. Перед ней стояла бабушка Руслана. Фируза Талгатовна держалась в тени у изголовья дивана, положив ладонь на голову внука. И весь ее вид, что могла различить в полумраке Аня, прямо сочился негодованием. «Как вы смогли сюда прийти?» — прошептала она и тут же поняла, что дело в Руслане. Ее квартира не была свободным от призраков местом, просто Аня не тащила их сюда сама. Фируза Талгатовна сделала шаг вперед, выступая на свет. Теперь Аня поняла, что это было не негодование, это был страх. Она что-то сказала по-татарски, и Аня различила знакомое слово. Напрягая память, Аня силилась вспомнить, что же оно значит. «Я его убью?» Поняв значение слова, она не удержалась от возмущенного вопроса. «Почему?» Правда, Аня тут же вспомнила, что по-русски та не говорила, но Фируза Талгатовна ее поняла и, более того, ответила. Глубоко вздохнув, словно ей правда нужен был кислород, она сказала: «Лед, ты его заморозишь». «Так вы знаете русский?» Обрадованная своей догадкой воскликнула Аня, тут же спохватилась, что Руслан мог от этого проснуться, и зажала себе рот ладонью. И только тут до нее дошел смысл сказанного. «Так это все из-за меня?» Фируза Талгатовна кивнула. «Вы знаете, как ему помочь?» Она покачала головой. Вид у нее стал совсем грустный, и Ане захотелось подойти и взять ее за руку, чтобы хоть как-то приободрить. Но тут Фируза Талгатовна снова поменялась в лице и, наставив на Аню палец, сказала: «Ты его спасешь, обещай». От такого напора она послушно кивнула, будто знала, как это вообще возможно. Но спорить с разозленным призраком было себе дороже. И все же Аня не удержалась от вопроса: «Как вы столько лет скрывали, что знаете русский?» Фируза Талгатовна вдруг улыбнулась, но так хитро, что тут же напомнила Ане собственную бабушку. Не зря женщины когда-то дружили. «Легко. Говорил, что не понимаю, а он верил, кэшим». Взгляд ее потеплел, когда она посмотрела на внука. «Запрещала, а он все равно русскую выбрал. Дождался, когда я умру. Упрямый». Так и хотелось сказать, что весь в нее, но Аня усилием воли заставила себя промолчать. С этой женщиной и после ее смерти не хотелось спорить. Страшно подумать, какой она была в полную силу в молодости. Такая не то, что мужа с лестницы спустит, коня на скаку одной левой остановит. «Глупая девочка, аккуратней будь. Он умрет, сохрани Аллах, и я за тобой приду. Поняла?» Аня послушно кивнула, по-настоящему испугавшись. Теперь понятно, почему Руслан называл бабушку по имени-отчеству даже после ее смерти. «С такой не забалуешь». Бросив еще один взгляд на внука, полный самой настоящей любви, Фируза Талгатовна вздохнула и растворилась в воздухе. Только тогда Аня смогла выдохнуть. Пообещать пообещала. А что делать дальше? Обреченно вздохнув, Аня поплелась в ванную. На обратном пути она не удержалась и проверила у Руслана температуру. Лоб был прохладный, но Аня словно током ударила. И она тут же отдернула ладонь. Руслан беспокойно зашевелился во сне, и она, чувствуя себя застуканной на месте преступления, поспешила скрыться в своей комнате. Наутро Аня проснулась от ощущения надвигающейся беды, будто и не спала вовсе. Такой разбитой она себя почувствовала. Карамелька, похоже, так всю ночь и сторожила Руслана, так что без кошки в кровати было очень непривычно. Сегодня было пасмурно, так что из окна лился тусклый, опять совершенно зимний свет. Аня вздохнула, потянулась, слыша, как захрустели коленки, и выбралась из-под одеяла. Кофе сам себя не сварит. Руслан крепко спал на диване, как будто за ночь даже не пошевелился. От тревоги сжалось сердце, так что Аня подкралась к дивану и осторожно прикоснулась ладонью к его лбу. Он был ледяной, как у мертвого. «Ты чего?» — сонно пробормотал Руслан, открывая сначала один глаз, а потом второй. На белой наволочке его волосы совсем пламенели, и Аня вспомнила первую встречу и снег, засыпавший все вокруг. Проверяла, не появился ли шрам на лбу Гарри. Попыталась пошутить она, но тревогу на лице скрыть, похоже, не смогла. Руслан сел, сбивая одеяло и недовольно мявкнувшую кошку в ноги. Спал он в том же черном джемпере, в котором приехал сюда накануне. «У тебя что, отопление отключили?» Снова закутавшись в одеяло, спросил он. Аня покачала головой. «Тогда почему мне так холодно?» «Я боюсь, что это из-за меня. Я видела ночью твою бабушку», — как на духу выпалила Аня, садясь напротив него в кресло. «Ты что-то смогла понять?» — удивился Руслан. «Она знала русский язык, только скрывала от тебя и, видимо, остальных». Руслан, с головой завернувшийся в одеяло, как в кокон, ошарашенно смотрел на нее. Поверить в такое было для него сложно. Но это он еще и половину не слышал. Фируза Талгатовна сказала, что дело во мне. «Ну, конечно», — воскликнул Руслан. «Что она еще могла сказать о русской девушке? О Свете она говорила всегда, что та плохо на меня влияет, а маме то же самое, это уже традиция». «Ты не понимаешь. Пропустив мимо ушей незнакомое имя, перебила его Аня. «Это я тебя замораживаю. Мне вообще лучше к тебе не прикасаться. Причём тут ты?» Об этом она ни слова не сказала. Просто это я. Повисло молчание, которое нарушила Карамелька, вернувшись на диван и трогая Руслана лапкой. Он потеснился, пуская ее на колени, и в тишине расплылось мурчание. «Сварю-ка я кофе. Будешь?» Аня поднялась с кресла и направилась на кухню, не дождавшись его ответа. По квартире поплыл запах специй и кофе. Зашкварчало масло и яйца в сковороде. А из окна вдруг показалось солнце, робко, парой лучей, но все увереннее освещая кухню. Аня застыла с лопаточкой в руках, задумавшись, почему такое никогда не происходило с Денисом. Хорошо еще, что за 3 года он так и не узнал о её даре, иначе бы ей точно не миновать лечение у психиатра. Надо бы не забыть выкинуть те таблетки, что ей прописали после неудачной попытки. Все равно не пригодились. Наконец раздались шаги, и в кухне показался Руслан. На волосах блестели капли воды. Видимо, он нашел в себе силы умыться. «Температуры нет, но меня явно лихорадит», — сказал он, садясь за стол. «Может, от горячей еды станет лучше?» «Вчера не помогло». «Надо к врачу или уезжай в город. Если дело во мне, то лучше тебе держаться подальше». «Значит, голос по радио предупреждал об этом», — вдруг вспомнил Руслан. «Это наказание за возвращение». Аня выключила плиту и достала 2 кружки. Они громко стукнули о столешницу, когда она поставила их и обернулась. «Тем более. Кто знает, с кем мы имеем дело?» «И мама меня предупреждала не гневить кого-то. А я не хочу, чтобы ты из-за меня пострадал». «Ну, знаешь, сначала бабушка мной командовала, теперь какие-то сущности или что это вообще такое? Хватит с меня, я сам решу, когда уезжать и когда оставаться. И что вообще делать?» — выпалил Руслан и, казалось, сам удивился собственной отповеди. «А знаешь, что самое страшное? Я пишу в книге примерно об этом». Аня разлила кофе по кружкам и поставила их на стол. Туда же отправились тарелки с яичницей и миска с хлебом. Усевшись на свой любимый стул, она продолжила. «Там главная героиня — потомок рода, заморозившего свои сердца, чтобы не чувствовать боли. И она последняя, кто может все исправить». «Получается, ты пишешь о себе?» Аня кивнула. «И я не знаю, как закончить историю». «А что ты хотела написать сначала?» Аня задумалась. Она обратилась бы к ведьме, и та рассказала бы, что нужно убить любимого и его горячей кровью омыть собственное сердце, чтобы растопить кусок льда, который в нем застрял. Руслан поперхнулся кофе и замахал руками. «К чему такая кровожадность? Или ты мечтала так расквитаться со своим женихом?» Аня расхохоталась и не сразу смогла ответить. «Наверное, да. Но еще пару недель назад я передумала. Там должен быть хороший конец». «Поцелуй любви?» «Слишком приторно», — улыбнулась она. «Что-то сложнее и проще одновременно». «Слова?» «Да, какое-то волшебство или заклинание». «Тут я тебе помочь не смогу. В волшебную школу меня не приняли», — лукаво покосившись на нее из-под упавших на лоб волос, сказал Руслан. Аня только фыркнула и принялась за свой завтрак. «Видимо, не так уж тебе плохо, если еще шутишь», — прокомментировала она, отпивая кофе. «Хороший знак». «Так что врач отменяется. Поедем к Тахиру Абый». «Так точно, сэр», — отсалютовала Аня и хихикнула, когда Руслан закатил глаза.